Почему день прошел плохо? Чего плохо? Ну ты же не так, настроение. Почему не так-то? Сама не знаю. Потому что звонков сегодня много, наверное, было, да? А? Наверное, звонили просто много тебе сегодня. Да нет, немного. Ну, там про игры спрашивали, про компьютерные тебя. Ой, все надоело, черт чего, блядь. Ты что-то орала сегодня на весь подъезд опять? Не думала. Не, по телефону с кем-то орала, орала так громко, ты с кем-то, я прям слышал, сегодня орала. А говорила громче-громче. Да, что-то такое ты прям говорила. Нет, ты что-то изображала, что-то, что такое, передразнивала, что так звонит и ничего не разберешь. А кто это? Откуда я знаю? Из 218-й, да? Скорее всего. Или из 216-й? Да нет. Или из друг... При чем тут 16-й? Да из другого города, наверное. Нет, другой город, когда предупреждают. Как предупреждают? Вам звонит иногородний. Да, кто предупреждает? А вы из какой квартиры? А я из Рязанского проспекта. О, как же вы меня узнали-то? Так ты звезда интернета, ёперный театр. А что ж, голос как из 218-й, хитреешь. Голоса не выбирают. А? Голоса не выбирают. Выбирают, как же не выбирают. Знаешь, такая песня, времена не выбирают, в них живут и умирают. Угу. Любишь песню такую? Да, тебе далеко до Рязанского проспекта. Почему? На какой улице там живешь ты? На Вишняковской. Такую не слышала. А у тебя там это, живет директриса школы, вот эта, которая Пучаева увела у тебя. Да, да, да. Она там же живет. Он на ней женился, да. Да, она на Рязанске живет, в проспекте. Да. Уже из дома не выходит она. Да? Уже старая? Да. Она... С 29-го, а ты с 27-го, да? Да. А ты говорил, что ты 2 года себе приписала, якобы. Не я приписала, а мне приписали. Валь, вчера очень ругалась на тебя твоя, как ее назвать-то? Ну, в общем, Наташкина дочка. Да? Да, потому что я ее спросил, говорю, а что, говорю, муж у тебя в это, Азербут-то уехал, говорю, в Англию, что ли? Я говорю, старуха сказала. А она, так она, блядь, такая, все докладывает, в общем, так кричала на тебя прям. Да? Да, что ты много выдаешь секретов, вот чего. Они это, по-моему, я ни одного секрета не выдала. Ну, Руслана, где отец-то? Ну, уехал, нету. Ну вот, она... Какой секрет, уехал? Она разозлилась, говорит, с ебанутым всем рассказывает всю информацию, вот так. Это вот баба эта. Она злая такая. Ага. Ей надо мужика найти хорошего. Вот ищи. А я не подхожу? Может, и подойдешь, откуда я знаю. Да, но ты считаешь, что я из 18-й, да? А? Ты считаешь, что я из 18-й почему-то? Да, что ты из 18-й. Так как ты определяешь? Одному Господу известно. Вай! В GTA поешь играть? Куда? В GTA. Не поняла, куда. В GTA играть пойдешь? Куда? В GTA. Не поняла. В GTA пойдешь? Куда? В ЦДК? В GTA. В GTA. Не пойму. Куда я не пойду и не пойму? В GTA. Куда? В GTA. Это что такое? Компьютерная игрушечка. Ну, нахуя мне ваш компьютер? Я тебе подарю сегодня компьютер. Да что ты, такой богатый. Если ты мне дверь откроешь, тогда подарю. А, ты меня трещо бьешь, потому что ты бандит. Нет, я у тебя документы вырву. Чего? Документы вырву. Где документы, блин? Какие документы? Дарственные. Ах, и дарственная. Да. У меня есть только хуярственная. У тебя родственники спят и видят, когда ты умрешь. Видишь, они на тебя матом орут. Переписывай на нас. Хуй тебе. Родственники тебя не ценят, и после... Нахуя ты мне сдался, блядь, прохожий? Я с тобой ухаживать буду. Прохожим не даю с квартиры. Ухаживать за тобой буду. Да ну что ты? Да. Какая баба нашла? Молочка принесу, хлебушка. Да. А ты мне квартирочку, почему бы и нет? Ишь ты, за молочко квартирочку ну, что, захотел. Так, все многие... Так что это за молочко квартирочки дают? А они миллионы стоят. А твои родственники вообще за тобой не ухаживают? Они даже меня к себе приглашают жить, а твою вот сдавать будем. Вот правильно, надо уж давно было сдавать. А потом продать нам. Ой, не отдать. Вот. Угу. Угу. Твою, там у тебя черт голову сломит, ремонта не было. Ну перепиши квартиру, ну что ты выкабиниваешь? Знаешь, что никогда в жизни не подпишу и не морочь мне голову. Квартиру давай. Хуй тебе. Квартиру.